Глава 37. Машину Семенов вызывать не стал. Ворча и громко чертыхаясь, спустился на первый этаж и, неуклюже взобравшись в седло, то ли основательно постарел, то ли разучился в соболях-алмазах, неспешной рысью подался в сторону резиденции начальника местной военной полиции, во многом подменявшей собой и гражданскую полицию маньчжуров, и их администрацию. Когда конь рысью вынес его на небольшой пустырь, откуда открывался вид на поросшие буйным разнотравьем предгорье, Семенову вдруг захотелось развернуться и ускакать туда, к горным лугам, к гранитным жилам распадка, к испещренным валунами склонам хребта. Его кочевая казачья душа жаждала свободы и одиночества. Прежде всего, одиночество. Это был далеко не первый вольнолюбивый порыв Семенова, но каждый раз что-то сдерживало его, цепляло обязанностями службы и долга. С тех пор, как атаман увидел Судзуки в облике переводчика Кураки, внешний японец как будто бы не изменился. Все та же тщедушная фигура подростка, такой же полевой офицерский мундир, даже знаки различия на погонах его по-прежнему соответствовали чину капитана. Тем не менее, сейчас перед Семеновым восседал настоящий японский генерал-самурай. Непроницаемое лицо, плотно сжатые губы и предельно выпеченные скулы человека, мужественно сдерживающего то ли ярость свою, то ли боль, во всяком случае чувства, щедро приправленные презрением по отношению и к собственным слабостям, и к собеседнику. «Итак, мы говорили о том, что группа поручика Жевалова обязана оставаться в России столько, сколько позволят обстоятельства, и вести разведку в пользу Японии. Мы говорили». Еще на пороге кабинета атаковал его Судзуки. Атаман не припоминал, чтобы разговор шел именно в таком ключе, однако спорить с генералом не имело смысла. «Но это не разведчики, господин генерал. Они мало подготовлены к разведывательной работе в тылу врага, особенно в мирное время, когда нужно каким-то образом легализовываться, вживаться в образы, добывать или подделывать документы и сочинять шпионские легенды». «Кто же они, господин генераль?» «Жевалов повел обычную группу диверсантов, как в свое время Курбатов. Мы называем их маньчжурскими стрелками, что полностью соответствует подготовке и военному предназначению». «Правильно, господин Жевалов повел группу диверсантов, но они станут разведчиками и будут выполнять все, что прикажет подполковник Имати». Семенову уже знакома была эта сфабрикованная полуидиотская манера общения Судзуки, как, впрочем, и полковника Исимуры, поэтому он понял, что возражать, противиться, а тем более вступать с ними в конфликт, совершенно бессмысленно. Ответ атамана был таким, каким его и ожидали услышать. «Сабельно, генерал, как только наладится связь с поручиком, прикажу заниматься разведкой». «И Курбатову тоже прикажете, господин генераль, и Курбатову тоже. В Германию он пришел из Японии и должен служить японскому императору». Григорий почувствовал, как в душе его закипает злость, и ему понадобилось мужество, чтобы сдержаться. «Курбатов русский офицер и служит нашему белому движению». «Правильно, генераль, он служит белому движению в Японии и должен выполнять все, что ему прикажут представители императорской Японии в Германском рейхе». «В этом-то и заключается суть звонка Судзуки», — понял атаман. «Им позарез нужен Курбатов. Там, в Германии, в Италии, где бы он ни был. Что же касается рейда поручика Жевалова, то это всего лишь повод для того, чтобы показать, кто истинный хозяин и школы, и уходящих в Россию групп диверсантов. На самом же деле они все еще не могут угомониться в связи с походом легионера и простить мне появление такого аса в Европе в обход японской разведки. А вы сами попробуйте-ка получить его, этого казака», — мстительно предложил Семенов про себя. «В настоящее время полковник Курбатов находится в распоряжении Главного управления имперской безопасности Германии. Кстати, вашего союзника, генерал», — произнес он вслух, стараясь говорить как можно вежливее. «Да, в распоряжении имперской службы», — покорно согласился генерал. «И выполняет то, что ему прикажет командование СД». Командование СД должно приказывать ему то, что прикажет японская разведка», с той же вежливостью объяснил Судзуки в видении этой дилеммы из Токио. «Ну, это уже по-вашему, по-азиатски», — не удержался атаман. «В Берлине, очевидно, мыслят по-другому. Там, смею предположить, вообще все по-иному видится. Так что, если вам понадобился полковник, обращайтесь в рейхсканцелярию или прямо к нему самому. Вот только успех не гарантирую». «Мы обратимся, господин генераль, но сначала мы обратимся к вам, чтобы приказали своему полковнику, и вы прикажете». «Сейчас приказать ему имеет право только известный вам штурмбанфюрер СС Отто Скорцени, первый диверсант Рейха», все-таки нагнетал поры Семенов, давая понять, что терпение его не беспредельно. «Почему бы вам не обратиться со своими угрозами прямо к нему?» На месте Судзуки любой русский взорвался бы от негодования. Слишком уж откровенна наглость атамана, забывшего, кому служит и кто содержит его штаб и армию. Однако японский генерал еще более вежливо, чем до этого, проговорил. «Спасибо, мы учтем ваш совет, генераль, мы учтем. Когда понадобится, мы разрешим вам связаться с господином Скорцени, чтобы вы могли передать через него приказ полковнику Курбатову, когда понадобится». Григорий прекрасно понял, что скрывается за этой восточной учтивостью. Но как раз в данный момент он припомнил разговор с Сото, которая под видом сотрудницы дипломатической миссии обещала окопаться в Берлине. Теперь ему очень хотелось, чтобы ее намерения осуществились. А еще он поразмыслил о намеке японки по поводу барона фон Тирбаха, дошедшего до рейха вместе с Курбатовым. Насколько атаман понял, японец пока не был в курсе его разговора с Сото. А то бы не лез на рожон, как он это делает сейчас. А еще атаман уяснил для себя, что сам Всевышний предоставляет ему возможность как-то повлиять на назначение Сато. И кто знает реакцию генерала, если бы Григорий попросил того и попросил решить его судьбу. «Кстати, господин генерал, недавно о полковнике Курбатове со мной беседовала известная вам сотрудница контрразведки Сото». «Да, беседовала Сото?» — сразу клюнул на этот ход собеседник. «О чем же именно она с вами беседовала?» «Если случится так, что ее направят на работу в посольство или какое-то иное представительство Японии в Рейхе, то я передам приказ Курбатову наладить связь с японской разведкой. С помощью Сото, естественно». «И тогда Курбатов станет работать на японскую разведку?» Подозрительно легко воспринял эту версию и зажегся ею самурай. «Уверен, что тогда полковник подчинится». «Он может получить чин полковника японской армии с соответствующим финансовым обеспечением». «То же самое ему уже, очевидно, предложили германцы, так что вам придется соблазнять его чином генерала». Услышав это, Судзуки нервно прокашлялся и беспомощно поднял руки вверх. «Добиваться присвоения ему чина полковника я еще решусь, добиваться присвоения, но ходатайствовать о чине генерала в Японии с этой просьбой нужно обращаться лично к императору. И потом, в его канцелярии и так считают, что война породила слишком много генералов». «Смею заверить, что так считают в канцеляриях всех правителей мира, но это не должно останавливать вас, и заметьте, если Сото удастся стать женой Курбатова, то в лице князя вы еще получите и своего верного подданного». «Допускается и такой исход их знакомства?» Семенов и сам удивился легкости, с которой отдал женщину, подарившую ему несколько изумительных ночей, бывшему командиру группы маньчжурских стрелков. Возможно, сработало то, что сам Курбатов о такой жертве не догадывается, или же князь неожиданно попал в число очень немногих людей, ради которых атаман способен был жертвовать не только гейшами от контрразведки, но и любимыми. «А что нам мешает это допускать? Тем более, что госпожа Сото умеет убеждать не только словом, но и лаской». Генерал Судзуки сурово взглянул на своего собеседника и медленно, внушающе покачал головой. «Никогда впредь вы не должны прибегать к таким доводам, господин генераль! Никогда впредь!» «Понимаю, женщина, сотрудница Кимпейтай!» Она не просто женщина, она племянница члена тайного императорского совета ненаследного принца Коноэ. Примечание. Кроме принца Коноэ, членами тайного императорского совета, на котором рассматривались все основные проблемы империи, являлись в то время военный министр Тодзио, начальник генштаба Сугияма и некоторые другие высшие должностные лица империи. Примечание автора. Конец примечания. А следовательно, принадлежит к императорскому роду, и вы обязаны. Сото племянница принца Коноэ, что определяет ее положение в военной иерархии контрас... Увидев, как исказилось от удивления лицо Семенова, генерал запнулся на полуслове и, в свою очередь, уставился на него. «Так она действительно приходится племянницей этого самого ненаследного принца Коноэ?» — вновь мрачно попытался уточнить атаман, хотя знал, подобное японцы обычно воспринимают как проявление недоверия. Дело, конечно, не в доверии, а в том, что он пытался вынудить у Судзуки кое-какие подробности. «Неужели вы даже не догадывались о ее родстве с принцем, господин генераль?» «Нет, пику мне в бок, не знал. Она никогда ничего о себе не говорила». «Потому что истинная японка. А вот то, что вы не сказали о беседе с госпожой Сото по поводу командировки в рейх в самом начале нашего разговора, атаман, это уже странно». «Считал, что госпожа сама поговорит с вами об этом. Но, очевидно, она пока что не решилась на такой разговор», — постарался оправдаться атаман. «Только думал он сейчас не о родственных откровениях японской разведчицы. Принц Коноэ был его соперником. Именно этот принц увел от него жену Елену, урожденную Терсицкую, превратив ее в свою любовницу». Примечание. Исторический факт. Жена атамана Елена Семенова-Терсицкая, дочь иерея Челябинского и Оренбургского, действительно покорила сердце ненаследного принца Коноэ из рода императора Хирохито. Атаман женился на Елене в сентябре 1920 года в Чите. Красавица Елена Викторовна окончила гимназию в Казани, сносно владела английским и немецким языками, музицировала и писала стихи. С принцем познакомилась осенью 1928 года в Китае на одном из устроенных им приемов. В сентябре 1929 развелась с атаманом, бросила детей и уехала покорять Европу. Примечание автора. Конец примечания. И вот теперь судьба вновь сближает его с давним соперником. «Еще я ведь знаю, что вы не в состоянии повлиять на назначение Сото в качестве сотрудницы дипломатической миссии», прошелся атаман по самолюбию японского генерала. Судзуки артистично выдержал паузу, а затем произнес фразу, сразу приободрившую Семенова. «Когда это надо в интересах разведки, наши министры понимают, что это надо в интересах разведки». «Прекрасно сказано, господин. Правда, я не уверен, что так и происходит на самом деле». «Если так не происходит на самом деле, господин генераль, тогда надо спрашивать себя, а нужно ли это было разведке?» «Мудрый подход, достойный царя Соломона». «Кроме всего прочего», — сурово, словно приговор зачитывал, — отчеканил японец, — «хочу напомнить, господин генераль, что еще в начале Второй мировой войны дядя Сото, принц Коноэ, был премьер-министром страны восходящего солнца, но вместе со всем своим кабинетом вынужден был уйти в отставку в связи с делом русского шпиона германца Рихарда Зорге». Семенову понадобилось какое-то время, чтобы свыкнуться с мыслью. Он действительно услышал то, что услышал. «Это имеет какое-то отношение к тому положению, в котором пребывает сейчас лейтенант Сото?» — неуверенно спросил он. «Никакого». «Немного проясняется. А ко мне?» «Тоже никакого». «А к отношениям, которые складываются между мной и...» «Не имеет», — не дал ему договорить генерал Судзуки. Атаман покряхтел и беспомощно, страждущим взглядом осмотрел стол и темневший слева от него секретер. Самое время было выпить, исключительно для прояснения мыслей. Он прекрасно понимал, что теперь у него в резерве только один здравый вопрос, Тогда зачем вы сообщили мне об этом?» Однако задать его не решился. Вместо этого все так же неуверенно произнес. «Согласен, существует информация, которая важна сама по себе, независимо от ее толкования. Существует!» — на одном выдохе самурайской твердостью подтвердил Судзуки. Подполковник Имати появился именно тогда, когда пришла его пора появиться. «Они вышкалены, словно дворовые, и каждую сцену встречи со мной разыгрывают, как в домашнем театре провинциальной учительницы русского языка». Генерал Семенов оттянул вспотевшими пальцами влажный ворот кителя, наблюдая, как рослый, статный, с могучими плечами циркового борца подполковник замер со склоненной головой, ожидая повелительного окрика или жеста. Этот полукровка почему-то особенно не нравился командующему. Возможно, потому, что, соединив в себе русскую безалаберность и бесшабашность с азиатской хитростью и японской невозмутимостью, сей мерзавец оставался для атамана наиболее тяжелым в общении. Он лучше любого другого офицера штаба Квантунской армии воспринимал всю тыловую подноготную белого офицерства, одинаково презирающего и великого вождя Сталина со всей его НКВДистской сворой и императора Хирохито со всем его придворным самурайским полуидиотизмом. «Подполковник Имати занимается женщиной, которая стреляла в вас, генераль! Подполковник Имати!» — представил офицера генерал Судзуки Кураки, почему-то злорадно улыбаясь. «Весьма тронут!» Атаман понимал, что расстаются они с Судзуки еще меньшими друзьями, чем встретились. Но что поделаешь, японцы сами загоняют его в угол. «Подполковник Имати знает, что вы хотите видеть эту женщину». «Не было у меня такого желания в соболях-алмазах», — отрубил атаман. Однако никакого впечатления его отказ не произвел. «Господин Имати говорит, что вы можете встретиться с ней, генераль». Не кланялся, а раскачивался, словно стебель на ветру, тощий Судзуки. «У подъезда вас ждет машина!» И как только переводчик произнес это, Имати любезным жестом дворецкого указал на дверь. «Они желают окончательно убедить меня, что атамана Семенова убирать не в их интересах», — понял командующий. «Пока до поры до времени не в их. Но если уж они решили столь решительно отмежеваться от покушения, то отказываться от визита к этой даме-террористке было бы неразумно». Во дворе их ждал некий драндулет, напоминавший американский джип, но явно азиатского происхождения. Прежде чем сесть, Семенов подозрительно осмотрел машину, словно приценивался, не доверяя посреднику. «Что-то японцы становятся раздражительными!» — сочувственно проворчал подполковник Имати, уступая Семенову место рядом с водителем и с трудом втискивая свое грузное тело на заднее сиденье. «Полагаю, что это у них от неопределенности». «Вы себя к японцам больше не причисляете?» — удивился командующий, одновременно обратив внимание, что машины Фротова у здания нет. Очевидно, Имати специально убрал ее вместе с водителем и адъютантом, чтобы не путались под ногами. «Меня постоянно раздирают противоречия!» Семенов не раз ловил себя на мысли, что русский язык подполковника значительно чище его казачьего станичного говора, от которого он так и не избавился, даже дослужившись до генеральских эполет. «Та часть моей души, которая воспринимает меня как японца, начинает с подозрительностью посматривать на ту часть души, которая все еще воспринимает меня как русского. Истинному русскому этой вашей заушистой словесности не понять», — улыбнулся Семенов. «Тогда я скажу проще, господин генерал. Я сочувствую вашему белому движению, и в этом вы полностью можете положиться на меня, на мою поддержку». «Сабельно, сабельно». И Мати уже знал, что в этом сабельно заключен весь смысл высшей похвалы атамана. «Но как полуяпонец я должен предупредить вас. Правительство страны восходящего солнца давно решило, все, что способен переварить японский имперский желудок, мы уже проглотили. Русская Сибирь нам пока не по нутру». «Бросьте, подполковник, ваши генералы спят и видят себя, кто во Владивостоке, кто в Омске, и я совершенно не осуждаю их за это. Чего стоит генерал, который не видит себя у ворот чужой столицы? Ну, а моя программа вам известна». «Она нам не по зубам», — спокойно продолжал свою мысль Имати, словно бы не слышал Семенова. «Во всяком случае, в эту войну. Поэтому любое ваше возмущение маньчжурским стоянием за Амуром не вызывает у командования Квантунской армии ничего, кроме раздражения». Вряд ли подполковник обратил внимание, насколько вдруг вытянулось лицо Григория, воспринявшего его предупреждение как ультиматум. «Вам специально поручили разъяснить мне это? Есть время задавать вопросы, но есть и время осмысливать советы. Сейчас время осмысливать». «Осмысливать? Сабельно, подполковник, сабельно!» Семенов оглянулся, и Мати сидел, упершись руками в колени, почти в позе Будды, и смотрел прямо перед собой в просвет между его плечом и плечом водителя. «Значит, недовольство японцев и в самом деле находится на том пределе, когда злоупотреблять их терпением не стоит», — проскрежетал зубами главнокомандующий вооруженными силами Дальнего Востока. «Слишком много предупреждений, и слишком настойчиво они звучат. Но в то же время, будь у них кто-то на примете вместо тебя, хватило бы и одного намека. После него Сато нежно одарила бы тебя порцией змеиного яда». «В конце концов, армия должна проявлять готовность сражаться», — сказал он, наблюдая, как водитель сворачивает на небольшую тупиковую улочку, где находилась японская контрразведка. О подвалах ее предпочитали не упоминать даже в среде прожженных белогвардейских контрразведчиков. «Вы говорите о своей армии?» «О моей тоже, в соболях-алмазах». «Ваша армия должна проявлять готовность выполнять приказы штаба Квантунской армии. Любые приказы, в любое время». «Таким образом, меня пытаются поставить на место?» «Можете поверить, что я, как отпетый полукровка, делаю это самым деликатным образом. Не хотелось бы мне, чтобы вы хоть единожды стали невольным свидетелем того, как ставят на место обычно в ваше отсутствие». «А почему вдруг такая откровенность со мной?» — недоверчиво поинтересовался Семенов. «Да к тому же такая отчаянная храбрость!» — незаметно кивнул он в сторону водителя. «Это мой шофер. Если внимательно присмотритесь к его лицу, поймете, что он тоже полурусский, полуманчжур. Откровенность же моя происходит из сочувствия. Может, я не менее вашего желаю видеть Дальний Восток и всю Сибирь свободной страной, свободной от большевиков и всей их прожидовской совдепи. Если хотите, перед вами дальневосточный националист. Кстати, замечу, если бы вам, господин генерал, все же удалось стать правителем Дальнего Востока или хотя бы Забайкалья, более удобного для японцев военного министра в моем лице попросту не сыскать». Семенов оглянулся. Нет, Имати не шутил. Всего лишь пользовался случаем высказать вслух то, что раньше почему-то не решался. «Сабельно, подполковник, предложение принимается. Но так считаете только вы, или же этот вопрос о военном министре уже обсуждался в штабе Квантунской армии?» «Японцы еще более пунктуальны и дотошны в своих планах, чем германцы. У них уже заранее разработано и предусмотрено все, вплоть до дипломатического протокола переговоров с Гитлером во время раздела Советского Союза по линии Урал-Каспийское море». «Были бы они столь же дотошны в подготовке своей армии к войне с Красной Россией, а то ведь на всю Квантунскую и двух автоматов не найдется». Довольно озлобленно парировал командующий. «Долго ли с карабинами против такой автоматики, как у маршала Жукова, навоюешься? Красные генералы в 41-м хлебнули свое, трехлинейками воюя. Многие тогда же и захлебнулись». «Господин генерал», — окрысился на него Имати, — «вы забываетесь?» «Ну-ну», — признал свою горячность Семенов. «Но ведь как военный с военным». «В таком случае вернемся к посту министра. Вы назвали бы кандидатуру более подходящую, если учесть, что японцы являются главным вашим союзником. Для меня это важно, тут можете быть откровенным». «Да уж», — саркастически осклабился генерал. «К разговору о союзничестве вернемся после свидания с мадам Кондратьевой», — сказал он. «Мадам Лукиной». «Лукиной, ишь ты! Соврала, значит, негодная, Господь ее разопни, на ее же собственных грехах!» «На грехах ее сейчас распинают офицеры контрразведки. — уточнил Имати и по-лошадиному заржал. «Это в нем явно схамила душа полурусского», — сообразил Семенов, уставившись на подполковника. «Сейчас все поймете», — с истинно японской деликатностью склонил голову Имати, считая, что выразился недостаточно образно. «Где она? В тюрьме? Так стоит ли мне встречаться с этой мерзавкой?» «Стоит, не стоит? Так вопрос уже не ставится. Вы обязаны встретиться». «Как это понимать?» «Мы, японцы, говорим то, что говорим». «Мы, японцы», — обиженно хмыкнул генерал, не привыкший, чтобы с ним говорили в таком категоричном тоне. «Это-то как раз не о японцах». А видеть сейчас Лукину или как ее там Семенову крайне не хотелось.